Собирай вещи. Тебя ждет открытие генерального консульства в Китае. Ты ведь, судя по чекам в моей бухгалтерии, владеешь китайским в совершенстве. Вот и проявишь свои таланты на радость мне и на благо Российской империи. Ну а если ты там опозоришься, знай, что назад ты можешь уже не возвращаться. Если до меня хоть слух дойдет или даже мне покажется, что ты где-то опозорился, я вычеркну тебя не только из наследников, но и из членов дворянского рода. Мы поняли друг друга, Виталий? — Поняли, Венедикт Кириллович, — кивнул тот, с трудом шевеля губами. — Вот и отлично. До отъезда сделай милость, приведи себя в порядок. Виталий Геннадьевич дождался наступления 3 часов ночи, прежде чем покинуть свои покои. В господском крыле в это время прислуга уже не появлялась. Конечно, ее можно было вызвать, и кто-нибудь из дежурящих горничных обязательно бы примчался, но помощь наследнику рода сегодня не требовалась, как раз наоборот. Чем все тише пройдет, тем будет лучше. Так что молодой человек спокойно проследовал по коридору до его конца, но не сразу решился коснуться ручки двери. Мелькнули мысли, что следует остановиться, передумать и вернуться в свои комнаты. Но Виталий Геннадьевич их отверг. Что его ждет дальше? Сейчас глава рода Солнцевых уж точно отправит внука в другую страну. И пока Виталий Геннадьевич будет давиться острой, жирной китайской едой, дед выберет себе другого наследника. И этот новый будущий глава рода ни за что не позволит своему единственному конкуренту вернуться. Не такой судьбы желал себе Виталий Геннадьевич, а мелькнувшая мысль о том, что наследником дед может сделать Морова, придала не только уверенности, но и разожгла решимость довести дело до конца. Однако, проникнув в покои главы рода, Виталий Геннадьевич на цыпочках миновал совмещенную с библиотекой гостиную и замер перед дверью в спальню. Как ни старайся убедить себя, что можешь совершить столь страшный поступок, но за всю свою жизнь младший Солнцев еще ни разу не поднимал руку на другого человека. Тот порыв, заставивший Виталия Геннадьевича бросить вызов Семенову, мог бы стать триумфом молодого человека, доказать всему миру и себе, что он действительно чего-то стоит. Но Моров помешал. И дед этому был рад. Он поддерживал Ивана Владимировича и плевать хотел на то, что обязан был защищать своего внука. Да, старик Виталия Геннадьевича даже за родного человека не считал. Створка была оставлена приоткрытой, так что наследник видел открытое окно, раздвинутые занавески которого слегка покачивал ночной ветер. Стараясь не производить лишнего шума, наследник шире открыл дверь и прошел в спальню деда. Венедикт Кириллович в это время уже должен был спать, так что Виталий Геннадьевич проник внутрь, прикрыл за собой дверь, как она была раньше, и двинулся к кровати. Глава рода лежал на постели, держа руки под одеялом. Его глаза были закрыты, мерное дыхание приподнимало тяжелую ткань. Несколько раз старик даже всхрапнул, заставив Виталия Геннадьевича вздрагивать и озираться в поисках места, куда можно было бы спрятаться. И это стало последней каплей. Немощный дед должен был перестать вредить своему внуку и наследнику рода Солнцевых. Взяв в руки свободную подушку, на которой много лет назад спала супруга Венедикта Кирилловича, младший Солнцев приготовился положить ее на лицо деда и покончить с тем, кто всю жизнь играл Виталием Геннадьевичем как пешкой. Щелчок взведенного курка заставил молодого человека вздрогнуть. Дед не спал, его взгляд был ясен и тверд. — Дурное семя! — с презрением выдохнул Венедикт Кириллович. Грохнул выстрел. —